Глава 7. Главный соперник. Я ожидала увидеть все, что угодно. Какой-нибудь столичный ресторанчик или уединенное местечко на пляже. Крышу дома, где уже накрыт стол для романтического ужина. Уютный домик на дереве, в конце концов, откуда мы могли бы встретить алый закат и насладиться видами на прекрасные вечно зеленые долины. Но ноги начали увязать в вонючей болотной жиже, и мои мечты о красивом первом свидании рассыпались в прах. Кругом низенькие кустики, лишенные листвы да цветущие кувшинки. Лягушки весело квакают, где-то голосит сорока. Красота, короче говоря. Такая очень сомнительная идиллия. Самое то для ритуального жертвоприношения. Рит-извращенец? Что я вообще о нем знаю? Сейчас еще как предложат утопиться во имя наших чувств. Я опасливо оглянулась на Уолтера, который ничуть не изменился в лице. Расцепив объятия, он хмыкнул, словно увиденное его очень обрадовало. «Как тебе обстановка?» «Очень необычная», — честно ответила я, поднимая юбку, пока она не извозилась в грязи. «А что мы тут делаем?» «А что, тебе не нравится?» Удивился парень, принюхавшись. «Предназначение дракона обязывает нас бывать в самых неприглядных ситуациях. Мне показалось слишком банальным встречаться в каком-нибудь типичном месте. Зато такое свидание запомнится тебе надолго. Я прав?» «Да, наверное. И чем мы займемся?» «Нет, конечно, какая-то логика в словах Рида имеется. Хоть и чокнутая. Действительно, подобного я не ожидала. И теперь все сильнее хочется продолжения. Что будет дальше?» «Определенно. Уолтер придумал нечто особенное». «Зачем нам чем-то заниматься?» Тепло улыбнулся парень. «До обряда осталось 1,5 часа. Мы тут совсем одни. На многие километры вокруг нет ни единой живой души». Прозвучало соблазнительно. «Пусть место и странное, но мужская фантазия вообще штука сомнительная». Уолтер стоял ко мне так близко, что я различала запах его туалетной воды. Крепкий, чуть горчащий. Вспомнил, как он прижимал меня к груди, не давая возможности опомниться или отстраниться. Как его сердце глухо колотилось в унисон с моим. Как мой нос сжимался ему в шею. Лучше момента просто не придумать. Потянулся к нему губами, но внезапно голос Рида потяжелел. «Одри Флейм, ты знала, что тебя считают главным моим соперником на обряде посвящения?» Я заморгала, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. «Я? Соперник? К чему это он?» «Лучшая студентка курса. Прирожденный лидер. Будущий дракон. Я видел варианты будущего, Одри. И я знаю, что в одном из них ты станешь моим драконом. Как ты думаешь, мог ли я допустить подобное? Разрешить тебе управлять мной? Готов ли я стать твоим связным?» Последнее слово он не сказал, но выплюнул и отдернулся от меня, как от прокаженной. «Что?» — непонимающе спросила я. «О чем ты?» «Я не позволю тому будущему случиться». «Не позволю!» — повторил он злее. «Удачного обряда посвящения, Одри. Если ты, конечно, туда попадешь». С этими словами Уолтер вновь раскрыл ладонь, на которой все так же сияла звезда-портал. Я не успела даже сдвинуться с места, как свечение охватило парня, укутало в плотный кокон. Хлопок, и Рит растворился в воздухе, попросту исчез, бросив меня совершенно одну посреди бескрайнего болота, в нескольких километрах от Академии.